37. Старость Атоса. Пока происходили эти события, разлучившие навсегда четырех мушкетеров, некогда связанных, как казалось, нерасторжимыми узами, Атос, оставшись после отъезда Рауля наедине с самим собой, начал платить дань той неудержимо наступающей смерти, которая называется тоской по любимым. Вернувшись к себе в Луа и не имея возле себя Гримо, встречавшего его неизменной улыбкой, когда он входил в цветники, Атос чувствовал, как с каждым днем уходят его силы, которые так долго казались неистощимыми. Старость, отгоняемая до этих пор присутствием любимого сына, нагрянула в сопровождении целого сонма недугов и огорчений, которые тем многочисленнее, чем дольше она заставляет себя дожидаться. Рядом с ним не было больше сына, чтобы учить его стройно держаться, ходить с высоко поднятой головой, подавать ему добрый пример. Он не видел больше перед собой блестящих глаз юноши, этого очага, в котором никогда не гаснет огонь, и где возрождается пламя его собственных взглядов. И затем, нужно ли говорить об этом? Атос, главными чертами характера которого были нежность и сдержанность, не встречая теперь ничего такого, что могло бы сдерживать порывы его души, отдался своему горю со всей необузданностью, свойственной мелким душам, когда они предаются радости. Граф де ля Фер, остававшийся, несмотря на свои 62 года, по-прежнему молодым, воин, сохранявший, несмотря на перенесенные лишения и невзгоды, силы и бодрость, несмотря на несчастье, ясность ума, несмотря на исковеркавших его жизнь Миледи, Мазарини и Лавальер, мягкую ясность души и юношеское тело, Атос какую-нибудь неделю сделался стариком, как-то сразу утратив остатки своей задержавшейся молодости. Все еще красивый, но сгорбившийся, благородный, но вечно печальный, ослабевший, пошатывающийся и седой, он разыскивал для себя лужайки, где солнце светило сквозь густую листву аллей. Он оставил суровые привычки всей своей жизни, забыл о них после отъезда Рауля. Слуги, привыкшие видеть его во всякое время года встающим с зарей, удивлялись, когда в 7 утра, в разгар лета, их господин продолжал оставаться в постели. Атос лежал с книгой у изголовья, но не читал и не спал. Он лежал, чтобы не носить своего тела, ставшего для него бременем, и дать душе и уму вырваться из заключающей их оболочки и лететь на воссоединение с сыном или же Богом. Несколько раз случалось, что окружающие были не на шутку встревожены, видя его в течение многих часов, погруженным в немое раздумье, забывшим о действительности. Он не слышал шагов слуги, подходившего к дверям его комнаты, чтобы узнать, спит ли его господин или проснулся. Бывало и так, что он не замечал, как проходила добрая половина дня, не замечал, что уже миновал час не только завтрака, но и обеда. Наконец он пробуждался, вставал, спускался в свою любимую тенистую аллею, потом выходил на короткое время на солнце, как бы затем, чтобы провести минутку в тепле, разделяя его с отсутствующим сыном. А затем снова начиналась все та же однообразная, угнетающая прогулка, пока окончательно обессилевший он не возвращался к себе в свою комнату и не укладывался в постель, место пребывания, которому он оказывал предпочтение перед всеми другими. В течение нескольких дней граф не произнес ни одного слова. Он отказывался принимать наведывавшихся к нему посетителей. Ночью, как заметили слуги, он зажигал лампу и много часов напролет писал или перебирал старинные свитки пергамента. Одно из таких написанных ночью писем он послал в Ван, другое — в Фонтенбло, но ни на первое, ни на второе не последовало ответа. Мы знаем, что было причиной этого. Арамис покинул пределы Франции, а Д'Артаньян путешествовал из Нанта в Париж и из Парижа в Пьерфон. Камердинер графа заметил, что он с каждым днем укорачивает свою прогулку, делая все меньше и меньше кругов по саду. Липовая аллея вскоре сделала слишком длинную для него, хотя прежде он без конца ходил по ней взад и вперед. Вскоре и 100 шагов стали для него утомительными. Наконец Атос не захотел больше вставать. Он отказывался от пищи, и хотя ни на что не жаловался, продолжал улыбаться и говорить ласковым тоном, его слуги, встревожившись, отправились за старым доктором покойного герцога Орлеанского, проживавшим в Блуа, и привезли его к графу с тем, чтобы, не показываясь Атосу, он получил возможность видеть графа. Ради этого они поместили доктора в комнате, находившейся по соседству со спальней больного, и умоляли не выходить из нее, чтобы не вызвать неудовольствие их господина, который ни словом не обмолвился о враче. Доктор повиновался. Атос был своего рода образцом для дворян этого края. Они гордились, что обладают этой священной реликвией старофранцузской славы. Атос был подлинным, настоящим вельможей по сравнению с той знатью, которую вызывал к жизни король, притрагиваясь своим молодым и способствующим плодородию скипетром к иссохшим стволам геральдических деревьев провинции. Итак, мы сказали, что Атоса любили и почитали в Блуа. Доктору больно было смотреть, как плачут слуги, и как стекаются сюда бедняки всей округи, которым Атос дарил жизнь и утешение, помогая им добрым словом и щедрою милостыней. Из своей комнаты врач принялся наблюдать за развитием таинственного недуга, с каждым днем подтачивавшего и все больше и больше одолевавшего того человека, который еще так недавно и любил жизнь, и был полон ею. Он заметил на щеках Атоса румянец, самовозгорающийся и питающий себя самой лихорадки. Лихорадки медленной, безжалостной, гнездящейся в глубине сердца, прячущейся за этой преградой, растущей за счет страдания, которое она порождает, одновременно и причины, и следствия, грозящего непосредственно опасностью состояния. Граф ни с кем больше не разговаривал. Его мысль боялась шума, она дошла уже до такого сверхвозбуждения, которое граничит с экстазом. Человек, до такой степени погруженный в себя, если еще и не принадлежит Богу, то не принадлежит уже и земле. В течение нескольких часов доктор настойчиво изучал это мучительное единоборство воли с какой-то высшей силой. Он пришел в ужас от этих неподвижно устремленных в одну точку глаз. Он пришел в ужас от того, что сердце больного бьется все так же спокойно и ровно, и ни один вздох не нарушает привычную тишину. Иногда острота страдания — надежда врача. Так прошла половина дня. Как человек смелый и твердый, доктор принял решение. Он внезапно покинул свое убежище и, войдя в спальню Атоса, приблизился к постели больного. Атос, увидев его, не выразил ни малейшего удивления. «Граф, простите меня, — сказал доктор, — но я вынужден упрекнуть вас, вы должны выслушать меня». И он сел к изголовью Атоса, который с большим трудом превозмог свое состояние отрешенности от всего окружающего. «В чем дело, доктор?» — после минутного молчания спросил он. «Дело в том, господин граф, что вы больны и не лечитесь». «Я болен», — улыбнулся Атос. «Лихорадка, истощение, слабость, увядание жизненных сил, господин граф». «Слабость? Неужели? Но ведь я не встаю». «Не хитрите, господин граф, ведь вы добрый христианин». — Полагаю, — сказал Атос, — и вы бы не стали накладывать на себя руки. — Никогда. — Так вот, вы умираете. То, что вы делаете, — самоубийство. Выздоравливайте, господин граф, выздоравливайте. — Отчего? Прежде найдите недуг. Я никогда не чувствовал себя лучше. Никогда небо не казалось мне столь прекрасным, никогда цветы не доставляли мне столько радости. Вас гложет какая-то тайная скорбь. — Тайная? — Нет, доктор. Это отсутствие моего сына, и в этом моя болезнь, чего я отнюдь не скрываю. Граф, сын ваш жив и здоров, он крепок и стоит, и перед ним будущее, открытое для людей его достоинств и его знатности. Живите же для него! Но ведь я живу, доктор. О, будьте спокойны, — добавил Атос с грустной улыбкой. Я очень хорошо знаю, что Рауль жив, потому что пока он жив, жив и я. Что вы говорите? О, очень простую вещь. В настоящее время, доктор, я приостанавливаю в себе течение жизни. Бессмысленная, рассеянная, равнодушная жизнь, когда Рауля нет рядом со мной, была бы для меня непосильной задачей. Ведь вы не требуете от лампы, чтобы она загоралась сама собой, без поднесенного к ней огня. Почему же в таком случае вы требуете, чтобы я жил в сутолоке и на виду? Я прозябаю, я готовлюсь, я ожидаю. Помните ли вы, доктор, солдат, равнодушно лежавших на берегу? Солдат, которых мы с вами так часто видели в гаванях, где они ожидали отплытия. Наполовину на суше, наполовину на море. Они с уложенными вещами, с напряженной душой, пристально смотрели вперед и ждали. Я умышленно повторяю все то же слово, потому что оно дает ясное представление о моем состоянии. Лежа, как эти солдаты, я прислушиваюсь ко всем долетающим до меня звукам. Я хочу быть готовым к отплытию по первому зову. Кто призовет меня? Бог или сын? Мои вещи уложены. Душа ко всему приготовлена. Я ожидаю знака. Я ожидаю, доктор. Я ожидаю. Доктор знал душевную силу Атоса. Он знал и его телесную крепость. Он с минуту подумал, решил, что слова будут излишни, а лекарства бессмысленны, и уехал, наказав слугам Атоса ни на мгновение не покидать их господина. После отъезда доктора Атос не выразил ни гнева, ни даже досады на то, что его потревожили. Он не потребовал и того, чтобы все приходящие письма вручались ему без промедления. Он знал, что все, что могло бы доставить ему развлечение, было радостью и надеждой его слуг, которые заплатили бы своей кровью, лишь бы доставить ему хоть какое-нибудь удовольствие. Сон больного стал поверхностным и тревожным. Пребывая все время в грезах, он лишь на несколько часов впадал в более глубокое забытье. Этот краткий покой давал забвение только телу, но утомлял душу, ибо Атос, пока странствовал его дух, жил раздвоенной жизнью. Однажды ночью ему пригрезилось, будто Рауль одевается у себя в палатке, чтобы идти в поход, возглавляемый лично герцогом де Бафором. Юноша был печален, он медленно застегивал панцирь, медленно надевал шпагу. «Что с вами?» — нежно спросил Рауля отец. «Меня огорчила гибель Портоса, нашего доброго друга», — ответил Рауль. «Я страдаю при мысли о вашем горе, которое вы переживаете, вдали от меня». Видение исчезло, и Атос пробудился от сна. На заре один из лакеев вошел к своему господину и передал ему письмо из Испании. «Рука Арамиса», — подумал граф. «Портос умер», — вскричал он, бросив взгляд на первые строки. «О, Рауль! Рауль, спасибо, спасибо тебе! Ты исполняешь свое обещание, ты предупреждаешь меня!» Атос, обливаясь потом, лежа у себя на кровати, лишился сознания. И причиной этого было не что иное, как слабость.